Наоборот, лишенное листвы и полога из мха, кустарников и любой растительности, оно обнажило свою смертельно опасную сущность. Насколько хватало глаз, всюду под корнями виднелись белесые кости, оружие и доспехи. Характер травм указывал на то, что умирали эти существа, а были здесь не только человеческие черепа, болезненными способами. До сих пор фратер даже не подозревал, что черепа могут застыть с ужасом на лицевых костях. К тому времени, как он подполз к слуге, голова последнего покоилась на коленях зверолюдки. Леа тонкой струйкой вливала ему в рот одно целебное зелье за другим, но слуга смотрел вверх, в пробивающиеся сквозь мертвые деревья дали безмятежного неба, и взгляд его Уди подернулся дымкой забвения. «Спаси его, хвостатая!» Фратер схватил женщину за руку, обратив на себя внимание. «Что хочешь, проси, но спаси, делать что мочь!» Жалобно мяукнула та, зарыдав. «Боль рука!» Посмотрев на свою кисть, Шовель едва сумел разжать ее, когда увидел, что стискивал пробитое корнем предплечье зверолюдки, из которого текла кровь. Рабыня-практика, как оказалось, не превзошла остальных в ловкости. В ее ногах зияли кровавые дыры, с которых по каплям или ручейками текла кровь. Рваная дыра в брюшине заливала кровью все левое бедро, а отсутствующий правый глаз лишь добавлял картину того, что зверолюдке досталось едва ли не больше, чем всем остальным. Фратер, бросив взгляд в сторону, увидел переметные сумки и, как мог, добрался до той, что принадлежало ему. Уже не заботясь о том, чтобы сохранить свое имущество в целости, он рванул нехитрую застежку, вытаскивая оттуда гномий набор по оказанию первой помощи. Повязки, перевязки, несколько флаконов, остатки былой роскоши. Нет никакого смысла держать это и дальше про запас, если не помочь друг другу, то они сдохнут в этом проклятом лесу. Вернувшись к зверолюдке, увидел, что та отнимает ладонь от головы слуги, бессильно застонав. Мальчишка в тот же момент закашлялся, выплевывая сгустки крови под аккомпанемент хрипов и сиплых попыток задышать. Нет сил, впервые за все время знакомства, фратер видел, как зверолюдка рыдает. Ее посох валялся неподалеку, сломанный в нескольких местах. Девушка истекала кровью, потратив остатки магии на то, чтобы спасти слугу, хотя конкретно этого вряд ли она должна была допустить. Ведь у нее есть хозяин, практик, которому, наверняка, понадобится все ее могущество. Не могла же рабыня нарушить ультимативную волю рабского заклинания, не действовать во вред хозяину. И на ум приходила лишь одна причина, по которой зверолюдка решилась помочь слуге, а не беречь силы для Глеба. «Перевяжись», — приказал фратер, в надежде, что ошибается. Леа, чья пушистая морда уже была мокрой от слез, непослушными руками взяла гномии медицинские приспособления, но вместо того, чтобы оказывать помощь себе, начала забинтовывать раны слуги. Чертыхнувшись, паладин бога виноделия принялся сам тампонировать и закрывать самые большие из ее ран. Похоже, что зверолюдка уже не имеет хозяина. Неожиданно Леа выгнула дугой, отчего девушка захрипела, уставившись куда-то в пространство немигающим взглядом. Ее губы зашевелились, бормоча какой-то бессвязный бред на незнакомом паладину языке, и все это сопровождалось шипением и практически мгновенным исцелением ее ран. Ни слова не говоря, зверолюдка, сбросив с ног голову едва живого слуги, бросилась в ту же сторону, где скрылись до этого оборотень и эльфийка, запрыгивая на деревья и перемещаясь между ними гигантскими прыжками, подобно дикому животному. До сих пор фратер считал, что в жизни он повидал многое и бояться практически нечего. Но этот лес здорово прочистил ему мозги. Не теряя драгоценного времени, он принялся перевязывать слугу, попутно давая тому остатки гномьих лекарств. Не так эффективно, как эльфийские целебные зелья, но уж получше человеческих, которыми его пичкала до сих пор зверолюдка. И, брожение ее разорви, что тут вообще происходит? Нет ничего более умиротворительного, чем смотреть на плещущийся у берега океан, смотреть на то, как его могучие волны накатывают на высокий берег, разбиваясь на части и щедро осыпая все вокруг брызгами. Покрывшись пеной, волны отступают, чтобы нанести новый удар. На высоком берегу стоят двое и смотрят на океан, неистовую стихию, готовую уничтожить все на своем пути. «Мне не нравится мысль, что придется вас бросить», — в голосе юного мужчины, еще совсем недавно вышедшего из детского возраста, слышатся наивные обидчивые нотки. Поведение ребенка, который давит на жалость. Стоящая рядом с ним молодая женщина, облаченная в замысловатые доспехи, с печальной улыбкой смотрит на своего воспитанника. Маленький, слабенький, ни телом, ни магией, но духом, не способный перешагнуть ту черту, которая отделяет человека от монстра, не готовый, против своих слов, сделать все, что от него потребуют обстоятельства. Сколько таких уже приходило к ним, горячих на словах, но не способных на нужные поступки. Слишком много, и все они умерли. Маленькие, почти незаметные пешки в чужой игре. Они разожгли необходимый огонь, и сгорели в нем. Вспыхнули, осветили мрак суеверия и мракобесия, чтобы быть забытыми, проклятыми и преданными анафеме. Но этот, ты никого не бросаешь, Глеб, ее бархатистый голос медом льется в уши молодого мужчины. Это легкое задание, практически прогулка, которая крайне важна для нас. Тогда почему иду я, а не кто-то другой? Потому что я так решила. Но я самый слабейший из всех практиков, воскликнул Глеб. Если придется драться, какое глупое дитя, такое забавное, милое, по-своему интересное, но глупое, не придется, пообещала Геката, усиливая давление магией. Мир, в который ты должен отправиться, давно заброшен. Там нет ничего, что могло бы представлять для тебя опасность. И все же, демоница совершила пас с пальцами правой руки, и на ее ладони, закованной латной перчаткой, появился массивный перстень, от одного вида которого появлялось понимание, что он явно древний. Это просто легкая прогулка. Для тебя, в самый раз, держи мой перстень. В нем есть сила, которой тебе будет достаточно, чтобы позаботиться о себе. Думаю, с этим тебе будет спокойнее отправиться на легкую прогулку. Молодой мужчина, так и не перешагнувший порог развития, смотрел на нее, поджав губы, совсем как большой ребенок. В его глазах виднелось понимание недосказанностей. А перстень все же надел. Хорошо, мальчик, пусть и не самый сильный, но уж точно благоразумие в нем побольше, чем в остальных. Ты отправляешь туда меня, потому что я слабейший из всех твоих воспитанников. В его голосе боль, осуждение и совсем немного раздражения, связанного с собственными недостатками. Геката не отвечает, смотря на мальчика с печальной улыбкой, в которой лишь на грани жизни и смерти можно опознать заботу и сожаление, после чего мысленным приказом разрывает пространство и время, а сам он, подобно пушинке, влетает в него. Последнее, что он видит, это одинокий силуэт демоницы, стоящий над океаном бушующих волн. Это была бы великолепная картина, полная тайного смысла. Вот только океан был из огня, так сгорала штаб-квартира демонов, а вместе с нею, и весь прошлый мир. Я такого дерьма даже в последнюю войну не видел, голос Олегуса предательски дрогнул, когда Лауриль с криком отпрянул от посеревшей фигуры, держащей клинок, по самую гарду утопленный, в нечто бесформенное, больше всего напоминающее человека, которого расплавило едва ли не наполовину. Нижняя часть туловища явно была человеческой, демонстрируя остатки добротных и изысканных кожаных сапог. Остальное, обрывки одежды и разбросанные вокруг клинки и части мифриловой кольчуги, мало кого интересовали. По крайней мере эльфийку, которая, присев рядом, пыталась заглянуть в склонившееся над телом лицо Глеба. «У него нет глаз», — с дрожью произнесла она, — «только зеленые огоньки». Господин потерял глаза в бою и использовал магическое зрение. Оборотень такое уже видел, но вот состояние его тела. Тусклый блеск глаз, это кое-что пострашнее. Оборотень с тихим рычанием, понимая, что ничего не может здесь сделать, рявкнул, что есть сила имя зверолюдки. Она смогла удерживать его душу от распада, возможно, еще не все потеряно и для господина. Но что могло привести к подобному? Обнаженный мужчина принялся озираться по сторонам, пока его взгляд не зацепился за рукоять одного из мечей, лежащих чуть в стороне. Прихрамывая на раненую ногу, он подобрался к очевидному источнику проблемы. Да у него вообще половины туловища нет. Олегус с омерзением посмотрел на поднятый изогнутый клинок, чтоб ее в преисподней жарили без масла. Это же клинки погибели. Оружие одних из самых мерзких и самых опасных тварей, какие только были созданы людьми и эльфами в последней войне. Легионы темной армии гибли в борьбе с ними. Десятки практиков так и не пережили столкновение с этими созданиями, погибнув в попытке уничтожить угрозу для всего демонического дела. Даже несколько демонов пали от их клинков, применяя магию, недоступную простым смертным, чтобы уничтожить их. Если его догадка верна, и этот кусок тела, в самом деле вестница погибели, то все встает на свои места. Последний в Аурхиме практик сделал все, чтобы эта тварь была уничтожена. Но, если это в самом деле вестница погибели, то, выходит, что и ловушка, в которую они попались, создана не практиками и демонами. «Мне это ни о чем не говорит», — с дрожью в голосе произнесла эльфийка, тихонько взвизгнув, когда легкий ветерок сдул с кожи Глеба ворох пепла. «Олегус, он», едва теплившийся в пустых глазницах зеленоватый огонек начал угасать, давая понять тем, кто уже видел такое, что душа практика, его суть, источник его магии, превращаются в ничто. Оборотень, задушив в горле боль очередной потери, прихромал к бессильно рухнувшей на землю эльфийке, положив ей на плечо руку. «Я знаю, девочка», — произнес он, глядя на то, как начинают осыпаться пальцы руки, которую Глеб прижал к чему-то, что раньше было лицом человеческой твари. «Если бы он тогда не успел в лесу, эльфы бы сделали со мной то же самое. Его душа рассыпается, как и тело. Где эта чертова хвостатая шлюха, когда она так нужна?» — взвыла эльфийская лучница, заливаясь слезами. Олегус хотел было сказать, что здесь вряд ли уже что-то поможет. Лилит когда-то обмолвилась, когда они впервые столкнулись с подобным, что душу можно спасти лишь тогда, когда ее оболочка еще не распалась. Но то, что оборотень видел сейчас, это терминальная стадия выжженной и разрушенной души. Практик умер и ничто. Беззвучно за осыпающимся пеплом телом Глеба на лапы опустилась Лия. «Сука!» — всхлипнула со злобой Лауриль. «Где тебя носила? Моя делать что мочь?» Голос зверолюдки был пуст и звучал каким-то эхом, что не могло предвещать ничего хорошего. «Что происходит?» Лауриль, замерев при виде того, как зверолюдка запустила руки в осыпающееся тело, начала светиться желтым светом. Хотел бы оборотень это знать. Он не был способен к направлению магии, но это не мешало ему понимать, что сейчас происходит нечто очень и очень странное. Глаза Ли осветились нестерпимым огнем, а ее тело словно начало плыть и таять, словно его кто-то нагревал. И при этом пепел с тела практика начал кружиться, словно его подхватывал воздушный водоворот. «Прекрати!» В руках эльфийки появились кинжал и короткий клинок, а сама она дернулась вперед, намереваясь прикончить зверолюдку. «Нет, стой!» Олегус, увидев умоляющее выражение лица на морде Лиа, подхватил эльфийку, не давая той броситься в бой. «Отпусти меня!» Эльфийка принялась бить его руками и ногами, несколько раз добавила затылком, но Олегус не решался ее отпустить. «Что бы ни происходило, хуже уже точно не будет. Знать бы еще, что происходит!» «Глаза!» — рявкнул он в ухо эльфийке, когда обратил внимание на тело практика, с которого облетела почти вся сероватая кожа, демонстрируя сморщенное мясо и белесые кости, и лишь в глазницах полыхал разгорающийся зеленоватый свет. Кажется, голос разума возобладал, и Лауриль прекратила свои попытки вырваться из почти медвежьей хватки. Оба последователя последнего практика наблюдали за тем, как, морщась от боли и жалобно поскуливая, зверолюдка словно теряет цвет, превращаясь в серую статую. Глазницы черепа практика заливались магическим огнем, а сквозь почти уничтоженное тело человеческой вестницы погибели начали проступать зеленоватые огоньки. Одна за другой руны на демоническом мече начали светиться. «Все, что мочь», — жалобно произнесла Лия, — «простить». А затем ее посеревшее тело разлетелось пеплом, звуковым ударом оглушив и эльфийку, и оборотня. Вокруг образовалась непроглядная марева пепла и пыли, сквозь которое не просто видеть, дышать было практически невозможно. Выпустив эльфийку из своей хватки, Олегус, не удержавшись на ногах, рухнул на землю, едва успев подставить руки. Могучая глотка оборотня огласила судорожным кашлем окрестности, заглушая аналогичные спазмы, которые пришлись на долю эльфийки. Лишь зеленые руны, медленно поднимающиеся, словно кто-то извлекал пожиратель души с тела вестницы смерти, виднелись сквозь марево пепла и пыли. Затем, в один момент, сильный поток ветра отнес в сторону всю эту удушливую смесь. Олегус, прокашлившись, оторвал свой взгляд от земли и поднял его в направлении свечения меча, опираясь на пожиратель душ, словно на аристократическую трость, озаряя все вокруг зеленым свечением из глазниц, с колен поднимался кровоточащий, бледный труп практика, едва держащийся на ногах. «Если это загробный мир», — послышался надорванный хриплый голос из разорванной глотки, «то я уже давно в аду». С визгом счастья и эмоций, молниеносным прыжком, Лауриль сшибла едва живого практика с ног, покатившись с ним по грязи. «Живая ой!» — огласили ее крики выжженный лес. Глава 19. Только он успел ссыпать перебранные ягоды в деревянную бочку, как за спиной услышал раскаты грома. Уже примерно понимая, что происходит, Бахус даже ухом не повел, продолжая свое занятие. Заполнив столитровую емкость на 3/4 сырьем, бог виноделия отставил в сторону тару, с удовлетворением посмотрел на 3 пузатые и невысокие бочки, которые правильнее было бы назвать бадьями, и направился на выход из своей лачуги. Бросив взгляд на разъяренную эльфийскую богиню, Бахус, ни слова не говоря, направился за пристройку, откуда доносился звук льющейся воды. «Не смей меня игнорировать», — донеслось ему вслед. Действуя с точностью да наоборот, бог виноделия присел на простую деревянную табуретку рядом с бьющим прямиком из почвы мира острова ключом с родниковой водой и принялся деловито расшнуровывать сандалии. «Я с тобой говорю, Бахус». Богиня не преминула последовать за хозяином уединенного местечка посреди астральной пустоты. «Правда?» — искренне удивился бог виноделия, закончив свое занятие и позволив холодным ключевым водам омыть его натруженные пухловатые ноги. «Признаюсь, я довольно стар, и слух начал подводить, раз я не услышал твоего приветствия, Аминосифаль. Опять твои игры». «Ну что ты», — улыбнулся бог виноделия, помогая себе руками смыть несуществующую на ногах грязь. «Просто привычка. А она, как ты знаешь, вторая натура. Как вежливость и порядочность, натура богов. Или у вас, в светлом пантеоне, как-то все иначе обустроено». Аминосифаль жгла его убийственным взглядом. «Какой сегодня погожий денек, старшая богиня», — с улыбкой произнес бог виноделия, вынимая ноги из ручья и щелчком пальцев создав вокруг них махровые полотенца. «Знаешь, около 5000 лет назад, чтобы вызвать секрет этих мягких кусочков ткани, два островных королевства истребили друг друга. А все потому, что правитель одного из них был слишком груб с другим. Как думаешь, Аминосифаль, стоит ли на грубое поведение отвечать всей своей силой, да еще позвать на помощь соратников?» Эльфийская богиня, сжав губы, пробормотала что-то неразборчивое. «И все же, я слишком стар», — констатировал Бахус, избавив свои ноги от влаги и расщепив полотенце. «Эх, таких больше не делают. Благо, что у меня большой запас. Так что ты там говорила?» «Поприветствовала тебя, Бахус», — буркнула эльфийская богиня, прекрасно понимая, к чему все эти завуалированные разговоры. «Правда?» — удивился бог. «А я даже не расслышал. Аминосифаль, у ваш старика, повтори снова. Приветствую тебя, бог виноделия», — вздохнув, произнесла эльфийская богиня. «День сегодня интересный. Согласен», — еще одно мановение пальцами и вокруг ног Бахуса обвились новые сандалии. «Богат на события. Пойдем, поможешь мне с урожаем. Заодно и поговорим». Эльфийка, постояв несколько секунд, все же пошла вслед за богом виноделия в его лачугу. «Я ведь так и не поблагодарил тебя за то, что помогла мне подготовить урожай», — хлопнул себя пухлой ладонью по лбу бог виноделия, указывая на 2 крупные бочки, заполненные ягодами. «Не стоит благодарности», — процедила сквозь зубы старшая богиня. «Я хочу знать, много уродилось винограда в этот сезон», — продолжал бог виноделия, словно не замечая слов своей гости. «И мне, старику, снова нужна помощь. Не откажешься, а, старшая богиня? Не вижу тут еще емкости с виноградными кистями». «Так очистку я уже закончил», — пояснил Бахус. «Помощь нужно раздавить ягоды, чтобы пустили сок». «Какая ерунда», — эльфийская богиня щелкнула пальцами. Одна из бочек приподнялась в воздухе, задрожала, начала деформироваться, словно вдавливаясь внутрь, а затем словно взорвалась, разлетевшись по сторонам виноградными брызгами и кусками бочковых досок. Бахус, дождавшись, когда все закончится, снял с себя щит, благодаря которому его внешний вид не пострадал, после чего посмотрел на эльфийскую богиню, которая с ног до головы оказалась в виноградном соке и кожуре ягод. Выплюнув виноградинку, богиня одарила своего соседа угрожающим взглядом. «Все-то вам, божественной молодежи, не терпится силу свою применять где надо и где не требуется», — вздохнул Бахус. «Это ж божественный виноград. Ну кто его давит своей магией? Мог бы и заранее предупредить». Старшая богиня провела перед собой рукой, убирая с себя и со своей одежды следы конфуза. «Мог бы», — согласился бог виноделия, с кряхтением подходя к бочке и, скинув сандалии, взбираясь по деревянной лесенке вверх. «Но, ты меня когда-нибудь слушала? Взять, например, то, что ты учудила в прокаженном лесу. Кто подсказал этой мерзости использовать свою душу в качестве цемента для распадающейся души практика?» — прорычала вопрос эльфийская богиня. Эта недалекая никак не могла знать божественных вещей, но воспользовалась этим, не так ли? Вздохнул Бахус, приподнимая полы своего божественного платья и опуская ноги на продавливающиеся ягоды винограда. И я хочу знать откуда. А меня вот интересует, сколько же еще в Аурхейме осталось вестниц смерти, улыбнулся Бахус, ритмичными движениями принявшись продавливать виноград, опираясь на край широченной бочки. Не так уж часто в наше время появляются из тьмы веков бездушные воительницы, да еще в охранении развалин форта темной армии. Не просветишь меня, Аминосифаль, что вы там в свое время так тщательно пытались скрыть. Какое тебе до этого дело? Встречный вопрос, улыбнулся Бахус. Зачем ты снова пришла ко мне? Неужто у старшей богини так мало дел, раз она по каждому поводу бросается ко мне за советом? Потому что кроме тебя больше некому было подсказать зверолюдке, что ее собственную душу можно использовать для починки души практика, бросила в ответ Аминосифаль. Бахус, покачав головой, приостановил свои движения ногами и беззастенчиво подкатал полы платья до колен, чтобы не испачкать их. Столько лет прошло, а все равно предпочитаю делать вино по-старому, пояснил он свои действия. Вот ты говоришь, что кроме меня никто не мог ее надоумить. Насколько я знаю, это довольно распространенный способ спасения родственных душ. Как-никак, а все создания практиков и демонов в основе своей имеют магию теней, как и у людей, когда-то. Так что пожертвовать собой, чтобы не дать оболочке души практика окончательно распасться, зверолюдке мог посоветовать любой из богов, тот же Калидус, например. И какая выгода богу зверолюдов от этого польза, поинтересовалась Аминосифаль. Он ведь нейтральный бог, как и зверолюды больше не служат практикам, напомнил Бахус. Да и я тоже нейтрален, но подослал к практику своего паладина. Я уже объяснял причину, устало вздохнул Бахус, продолжая работать ногами. Ты как-то перенапряжена. Давай, он кивнул в сторону соседней бочки, которая уцелела. Снимай свои божественные сандалии, омывай ноги в роднике и помоги старику приготовить божественное винишко. Заодно и поговорим о том, какие же у нас могут быть интересы. Некоторое время Аминосифаль молчала, сверля бога виноделия взглядом, после чего, поняв, что ничего путного в ответ она не получит, последовала его совету и отправилась подготавливаться. Спустя пару минут уже оба божества давили божественный же виноград божественными стопами. «Я не говорил со зверолюдкой», — пояснил Бахус. «С моей стороны это выглядело бы глупо, с учетом того, что ты приставил к нему своего последователя». «Для наблюдения», — усмехнулся Бахус. «Не скрою, сперва подумывал над тем, а не завербовать ли мне мальчишку, а потом, поговорив с тобой, понял, что это будет не самой светлой и благоразумной мыслью. Так что я просто держу при нем своего адепта, время от времени приглядываю за тем, что там происходит, чтобы знать самые последние новости. Знаешь, не хочется однажды проснуться и узнать, что мир сошел с ума, а ты последний, кому это стало известно. Того же я советовал и тебе, когда говорил о воительницах. Пристроила бы к нему парочку бабенок посмазливее, или нашла бы подход к своей отвергнутой лучнице, и не тратила бы время на все эти козни. Он виновен в смерти всего нашего пантеона. Для начала, не он, а его покровительница, Геката, напомнил Бахус. Как следствие, думаю, тебе не стоит напоминать, что за развязыванием последней войны стоял как раз светлый пантеон. Со стороны Аминосифаль послышалось неясное бормотание. Гневное, очень гневное. Понимаю, согласился бог виноделия. Вспоминать об этом не хочется, но нам, тем, кто застал ее, ведь не надо пудрить друг другу мозги, не так ли? Мы прекрасно понимаем, что все эти сказки не стоят и ломаной медяшки, если кто-то целеустремленный начнет копаться в истории Аурхейма. Почему ты решил, что зверолюдке мог помочь Калидус? Резко спросила эльфийская богиня. Я не утверждаю, поправил ее бог виноделия. Я лишь предполагаю, что именно конкретному богу гораздо проще дать указание своей пастве, чем кому-то постороннему из нашей братьи. Значит, все-таки Калидус, богиня замерла на мгновение. То-то, я думаю, этот смердячий пес давненько не показывается. О, создатель, взмолился Бахус единому богу, наставь свою фурию на путь просветления, ибо сил старого бога-алкоголика уже не хватает нести этим заблудшим философию жизни. Ты же знаешь, что ему наплевать, не так ли? Уточнила эльфийская богиня, задумчиво посмотрев на соседа по труду. «А кто ж в этом виноват?» — уточнил Бахус. «Сперва отрывайте от своих душ темную ее часть, потом объявляйте себя богоизбранным народом, потом боретесь со всем, в чем еще осталось темное начало. И вот, спустя тысячи лет, вам, эльфам, до сих пор неведомо, что именно единство и борьба противоположностей, созидание и разрушение, делает этот мир таким прекрасным. «Ты уже выпил, что ли?» С подозрением посмотрела на него богиня войны и мести. Бахус разочаровывающе вздохнул. «Эх, молодежь», — горестно произнес он, — «как вы себе представляете, чтобы бог виноделия хоть день провел трезвым?» «Старый алкоголик», — презрительно произнесла Аминосифаль. «Как тебе не совестно-то? Молодая ты еще», — вздохнул Бахус. «Надо было не в пантеон бежать по первой просьбе, а прожить жизнь, найти мужа, нарожать детей. Я, богиня войны и мести», — шикнула на него эльфийское божество. «Мое дело война и месть. Сильная, но дурочка. Вот поэтому сейчас в Аурхиме так мало стоящих мужиков», — вздохнул Бахус. «Даже выпить ни с кем толком. Сперва понапридумывайте себе причин, из-за которых мужики за вас должны миллионами гибнуть, а потом удивляетесь, чего это у нас появляются всякие воительницы. Головой бы думали, а не поддавались эмоциям, было бы не срамно смотреть на то, во что мир превратили. Многоженство на каждом шагу, тьфу, этих ваших баб-воительниц выдумали тоже. Подумать только, доспехи с сиськами, да когда ж такое видно было? Срамные вещи творите вы, богини, а потом слезы льете, что ваших воительниц сперва насилуют, а потом убивают. Кто ж их обрежает в такие непотребства-то? Да ты просто в усмерть пьян, и потому мне все видится гораздо прозаичнее, чем вам, трезвые немощи, вздохнул Бахус. Не женское это дело, война. Ты бы, Аминосифаль, лучше б своих дочерей, эльфийских женщин, учила как домом управлять, да мужа ублажать, а ты что делаешь? Половина эльфийских мужиков гаремами обросла, потому что иначе вам не нарастить популяцию, а люди что, лучше? Взвелась старшая богиня. У них тоже не все так просто. Есть жены, порой и не одна, а сколько рабынь для услады, и ведь немало эльфиек. Почему я должна слушать их страдальческие молитвы, когда эти грязные звери надругаются над ними? Вот и я про то же, Амина, тихо произнес Бахус. Да развязанные вами последние войны все у нас было как в нормальных мирах, а сейчас же, непотребство одно, которое маскируется вуалью добродетели, а стоит сорвать, и гниль, мерзость, разврат, и пьянство. Не трожь пьянство, посуровил Бахус. Только им и спасаются мужики, когда этот мир с ума сходит. Проспись, старик, посоветовала ему богиня, выбираясь из боди и очищая во мгновение ока свои заляпанные виноградным соком и кожурой ноги. Твои советы полезны лишь тогда, когда ты не перебираешь с собственной выпивкой. Кому ж ее пить, если даже богов с ног сшибает? Удивился бог виноделия. И не надо меня учить, старшая. Я прожил не одну жизнь, как человеческую, так и божественную. Тебе, как и многим другим богам, бы тоже не помешало почувствовать себя не ядреной фурией, а простой женщиной. Авось и твои последователи образумились бы, прекратили быть такими радикалами. Обязательно так и сделаю, старик, язвительно произнесла эльфийская богиня. Сразу же, как только большинству богов этого мира станет не наплевать на собственную паству, которая и питает их магией, божественными силами, то есть никогда, печально вздохнул Бахус. Все это грустно, Амина, безмерно грустно. Не ответив ему ни слова, эльфийская богиня исчезла во вспышке молнии, сопровождая свое убытие бьющим по ушам громом. Позерка провел пухлой рукой по лицу бог виноделия. Совсем оторвались от жизни смертных. А если б не была такой сильной и глупой, прожила бы нормальную жизнь смертного, обзавелась семьей, то поняла бы, почему все это происходит с нами. Эх, ха-ха, молодежь, ничему не учится. Вот сюда, раздался голос Олегуса, и я почувствовал, как мое тело перемещается вниз. Здесь вам будет удобно, господин капитан, тихо обратился я к нему, продолжая созерцать черноту перед собой. Да, господин, ты же в курсе, что меня тут вселенским злом считают. Да, господин, ты понимаешь, как унизительно это выглядит со стороны, никто не смотрит, господин. Но я-то знаю, что меня через половину леса на руках нес голый мужик. Раздается тяжелый вздох оборотня. Если заткнешься и дашь приготовить мази, я об этом никому не расскажу. Лаврик, а ты не перегибаешь. Я с 10 лет не плакала, чудовище ты дикое. А сейчас рыдала как истеричка, думала, что ты сдох. Можешь хоть на секунду заткнуться и дать мне приготовить мази, чтобы твои раны не загноились, а ты окончательно не сдох. В горле появился ком, с трудом, но его удалось проглотить. Лаврик, позвал я девушку-лучницу, дай мне пожирателя. Нет ответа. Лаврик, в нем есть магия, я уверен, что он поможет исцелиться. Снова молчание. Да и я не особо уверен. Просто надеюсь, что клинок в очередной раз не захочет терять хозяина. Вроде бы как с ним работает шантаж, дескать, помру, а ты будешь валяться, железяка бесполезная. Зачатки разума на уровне инстинктов. Или же клинок разумен, просто я не могу с ним связаться. Да, и чего греха таить, не пробовал как-то. Боялся, что собака такая будет тянуть из меня магию, пока не протяну ноги. Но по рассказам Олегуса и Лауриль, что бы там ни сделал Илья, я прекратил разваливаться на куски, а клинок сиял. Как бывает, когда я обращаюсь к заключенной в нем магии. Если в этом есть какая-то связь, то я уж точно найду ее. Нужно просто настроиться на контакт с мечом, который у меня отобрали, как только темнота забытья отступила. Чувствую себя не просто разбитым, но и полностью бесполезным. Зато это полуживое состояние явно поможет мне договориться с клинком. Да отдайте же вы мне эту хреновину демоническую. Лаврушка. Звук матерной брани на эльфийском и швыряние чего-то и куда-то, звон бьющейся посуды. И чувство, что мою голову берут в руки. Черт, как же не просто без глаз, а обращаться к магическому зрению не хочу. И, боюсь, что не выдержу. Глеб, на меня дохнуло ароматом цветов. Дорогое мое чудовище. Просто посиди спокойно, хорошо, у тебя половина тела, это кровоточащее мясо. В груди, несколько ран, и я не знаю насколько глубоких. Олегус нашел немного целебных трав из запасов Ля. Я приготовлю что-нибудь, чтобы облегчить состояние. Потом вернемся в Муннос, тебя подлечим и. Пусть больно, пусть каждый миллиметр дается мне феерией искр в мозгу, но я на ощупь прикоснулся к лицу Лауриль. Дай мне меч. Молчание. Лишь теплое мятное дыхание касается моего лица. Глеб, она почти шепчет. Ля, мертва. Мы все ранены. Фратер не знает, доживет ли слуга до рассвета. С ним все в порядке будет. Донесся угрюмый голос паладина откуда-то сбоку от меня. И свысока. Послышался звук падающего предмета. Мальчишка стабилен, сухо сказал Шовель. Возьми сумку. Там есть чем перевязаться и пара флаконов с гномьими целебными зельями. Ты излечил себя? Спросила Лауриль. Ноги же были пробиты. Пары склянок хватило, пояснил фратер. Мясо еще не до конца срослось, но вам тоже нужно. Рад, что ты не сдох, практик. А я-то как, разговаривать с кем-то, кого не видишь, такое себе удовольствие. Слуга будет жить, молчание. Но, вроде бы какое-то движение. Фратер, тихий шепот Лауриль. У него глаз нет. Раны зарастут, пояснил паладин. Не сразу, конечно, это не эльфийская бурда. Но поможет побыстрее, чем неделями валяться. Да и магов-целителей у нас под рукой нет. Как-то даже стыдно становится от того, что я все это время издевался над Ля, шпынял ее, словно младшеклассника на выпускном увидел. Да чего же мерзко. Если я правильно понял щебетание Лаврика, то Ля ценой своей жизни как-то сумела запустить мой мотор. Не восстановить, а именно уберечь оболочку от разрушения. И это пугает больше всего. Потому что это по факту действия далеко за пределами обычной магии. Могла бы Лиа делать то, что сделала со мной, раньше, то она бы не ограничилась латанием нескольких трещин в душе Олегуса, а исцелила бы его, и наш бы оборотень не выдыхался так быстро. Да уж, его душа повреждена, моя душа повреждена, отряд ранен, потеряли одного из нас. Пусть Лиа и не была праведницей при жизни, но и мы не святые. Мерзко становится, когда думаю, как с ней обращался. А зверолюдка, не то, что не махнула на меня рукой, но и сделала что-то, что меня вернуло. Я ведь понимал, что темнота — это смерть. И, когда умирал, то ни Лаврика, ни Олегуса рядом даже в помине не было. То есть можно предположить, что я был за гранью некоторое время. Маловероятно, что Лиа собрала мою душу из осколков. Это не ее уровень мастерства. Наверное, смерть и забвение все же приходит тогда, когда оболочка полностью распадается, а не только-только начинает рушиться. Так или иначе, но мне необходим меч. Лауриль, позвал я девушку после того, как услышал звук откупоривания какого-то флакончика. Меч, ты всегда так безрассуден, с укором в голосе поинтересовалась девушка. Да безобразие, согласился я. Обещаю, что на этот раз никакого риска. У меня есть шанс наладить контакт с клинком. Он же может тебя прикончить за раз. Заупрямилась лучница. Просто выпьет тебя до дна, и тогда останется бесполезным куском металла, которому больше ниоткуда взять хозяина, пояснил я. Это оружие обладает минимум зачатками разума. Я уверен, что мое полудохлое состояние позволит мне с ним договориться. Глеб, прошу, не нужно, Олегус». В следующее мгновение я почувствовал, как в моей руке оказалась знакомая по ледяному холоду рукоять демонического клинка. Никаких намеков на попытки вытянуть из меня магию, лишь ощущение ожидания, изучения. «Железка, выходи», — мысленно позвал я, мысленно скрестив пальцы и подавая в клинок тонкую порцию своей магии. «Пора договориться». В груди начало ныть. Поврежденная душа напомнила о себе. Гробовая тишина была мне ответом. А затем холод усилился, принося ощущение чего-то страшного, непонятного, аморфного, но сильного. «Ты самый тупой из всех, кто когда-то держал меня в руках», — прогрохотал в моих мыслях голос, от которого душа предательски хрустнула. «Главное не говорить Лаврушке, что оболочка треснула еще больше». «Ну, привет, железка». Глава 20. На мгновение вокруг воцарилась тишина. Затем на меня надавило такой силой, что буквально прижало к несуществующему в этой темноте полу. «Железка, железка, ты посмел назвать меня железкой». Грохот был такой, словно убервав и сумрачного баварского гения наконец-то выбралась на публику, ради демонстрации. Вот только по голодным глазам наблюдателей поняла, что она ни разу не Дора, а просто хорошо сделанная сосиска, к которой уже примерился лоснящийся от пивной испарины задроченной работой бюргер. «Ну да», — пожал плечами я. «А что, в тебе нет железа? Да будет тебе известно, смертный, что я, пожиратель душ, был создан из металла, упавшего на землю в полночь кровавой луны». Холод исчез сразу же, как только я разжал рукоять. По ноздрям отчетливо ударило запахом трав, а еще ветерок щекочет кожу, ниже пояса. «Лаврик, я понимаю, что дорог тебе и все такое, напряженная тишина рядом со мной, но, можно в следующий раз мы сделаем это, когда я буду в сознании, просто тоже хочется в процессе участвовать». Обессиленный выдох. «Я обрабатываю твои раны, а не занимаюсь тем, о чем ты подумал», — сказала лучница. «Да, но трусы можно было и оставить, они в крови и порвались, как мои шаблоны и душа. Интересно, как со стороны выглядит кивок безглазого израненного практика». «Олегус, я здесь, мой господин», — раздался голос справа. «Ты знал, что пожиратель душ — высокомерная истеричка мужского пола?» — поинтересовался я. Молчание. Даже руки Лаврика, которые до этого прикладывали к моим ногам какую-то кашицу, и те замерли. «Нет, господин», — сказал оборотень. «До сих пор я даже не думал, что слухи о разумности демонических клинков – это правда». «Ты договорился с ним?» – спросила Лауриль. «Мы только начали», – заверил я, вновь отправляясь в небытие и направляя немного своей магии в тело клинка. «Холод, темнота, тишина. Да как ты посмел оборвать разговор, недостойный и глупый человечишка, по недоразумению получивший меня в свои руки и не ведающий о силе, которой я обладаю?» Громогласный бас снова обрушился на меня со всех сторон. «Бесит, правда?» — поинтересовался я. «Тишина, я тебя просто сожру», — неожиданно решил голос. «Ждал столько лет, подожду и еще. А мне кажется, что ты откровенно пи...» — я оборвал себя на полуслове. — «Преднамеренно искажаешь факты для введения меня в заблуждение относительно своих намерений, тем самым пытаясь подавить мою волю, чтобы установить надо мной определенный патронаж и подчинить своей воле, превратив из хозяина в послушного слугу». «Тишина, такая спокойная, такая невозмутимая, обескураживающая. А ты точно тупой?» — осторожно поинтересовался все тот же голос, но уже на относительно адекватных интонациях. «Абсолютно точно нет», — ответил я. «Ну так что, договариваемся, или я сейчас ухожу, заворачиваю тебя в тряпочку, прячу в каком-нибудь болоте, и ты будешь ждать, когда тебя кто-нибудь найдет. Ты не посмеешь». Разрываем контакт. Губы почему-то жжет, словно я выпил что-то, очень напоминающее по вкусу говенный самогон, а по консистенции – кислоту. «Это что за дрянь?» — только и смог выдавить я из себя. Немного питьевого отвара с гномьей настойкой, — тут же отозвалась Лауриль. «Я не уверена, что неразведенное зелье тебя не убьет. Слугу оно лишило сознания. Все же у гномов организм более крепкий, так что, а внутри так тепло, так хорошо. Не делай так, пока я не разрешу». Пришлось еще раз напоминать о том, что я должен быть полуживой для договоренности с мечом. «Ты бы на себя посмотрел», — возмутилась лучница. «Еле живой тут сидишь, раны кровоточат, бледнеешь. Мне что, сидеть и наблюдать, как ты заканчиваешь свою жизнь? Потерпи еще немного», — попросил я, без предупреждения проваливаясь обратно в небытие. Снова холод, темнота, тишина. «Ты испытываешь мое терпение, смертный. Предупреждение клинка пусть и звучало с угрозой, но все же в его интонациях было нечто. Не могу назвать это смирением, скорее началом пути к оному. Интересно, какая это стадия принятия неизбежного? Гнев или уже торг? Мне тебя в какую-нибудь грязь засунуть, чтобы поверил в серьезность моих намерений? Поинтересовался я. Детские угрозы. А, ну раз так, то я пошел, ослабляю до предела нить магии, которая связывает нас обоих. Стой, смертный. Ох, сколько поспешности в этих словах. Значит, ставка на то, что словоохотливое оружие не захочет снова оставаться в одиночестве, сработала. Стою, констатировал я. И что дальше? Ты же в курсе, что лишь благодаря мне ты не умер окончательно. Поинтересовался клинок. Я знаю, что одна из моих спутниц принесла себя в жертву, чтобы не допустить разрушения оболочки моей души. И кто, по-твоему, ей подсказал, что нужно делать? Ехидно поинтересовался демонический клинок. Дай угадаю, ты на себя намекаешь? Именно. Я столь могуч, что одной лишь гардой протыкаешь и вертишь стаю туч. Да, хорошая сказка, но верится с трудом, признался я. Если б ты был таким сильным и мог устанавливать связь с кем-нибудь, кто не держит тебя в руках и не обладает магией теней, то несомненно сделал бы это раньше. Или ты думаешь, я уже забыл, с какой радостью и негодованием ты встретил мою попытку установить с тобой связь? Клинок молчал. Весьма красноречиво, хмыкнул я. Ну так что, железяка, договариваться-то будем? А чем мне договариваться со смертным, который даже свои пожелания не может выразить? Это что, фырканье было? Для начала я хочу знать, что именно произошло и почему не умер, хотя душа начала распадаться. С чего ты взял, что я вообще знаю, как это случилось? В бесплотном голосе прозвучало любопытство. Уж слишком ты словоохотливый, пояснил я. Да и в голосе у тебя явно слышалось понимание произошедшего. Вот и интересуюсь. У каждого вопроса есть своя цена. В голосе послышалось алчность и желание торга. Ах ты ж скряга из металлолома, рассмеялся я столь нехитрому шантажу. Тебе мало, что я накормил тебя эльфийскими душами не так давно? Вкусно, согласился клинок, но мало, я голоден, нужно больше. Будь как моя прежняя хозяйка, пожинай эльфов сотнями. Спасибо, но гендерсвап меня не интересует, признался я. Да и репутация у твоей бывшей хозяйки так себе. Мне нужны души, настаивал меч с упорством твердолобого. Много сильных душ. А по буквам повторишь? Поинтересовался я, прекрасно осознавая, что бесхитростный шантаж это то, что действует на этого зазнайку. Он самоуверен, горделив, самовлюблен, и подначки его лишь распаляют. Жалкий человечишка, недостойные толики моего могущества, с нескрываемым презрением произнес клинок, все так же оставаясь для меня незримым. Интересно, а он имеет какую-то проекцию для визуального контакта? А вот мне кажется, что все обстоит совсем иначе, вздохнул я. Ты тысячелетиями не имел какой-либо возможности как следует побывать в деле, и когда я воспользовался тобой, то ты тут же поддался, позволил собой управлять, скажем так, разомлел от того, что вернулись старые добрые деньки, а потом сообразил, что я не из тех, кто всех убью, один останусь, и начал капать мне на мозги. Отсюда и мое гниловатое нутро полезло. Гоп-стоп, стиль разговора, пренебрежение к сокомандникам. Ты, засранец с вечно голодной душой, решил мне взболтать кашу в голове, чтобы я поссорился с приближенными и поубивал их, ради того, чтобы ты пожрал их души. Мне показалось, или он сейчас хмыкнул. Ну, допустим, и что дальше? Нагловато поинтересовался голос, и ведь даже не отпирается. А дальше, мой хитрожопый друг, я заметил, что ты начинаешь ссаться как девочка-малолетка, зарегистрировавшаяся на сайте знакомств для взрослых для поиска большой и чистой любви, но обнаружившая, что на свидание пришел не итальянский бизнесмен, а 6 волосатых таксистов родом из ближнего зарубежья, для которых педобирство в порядке вещей. Это законченная мысль, ау, оказывается даже так. И нет, я не про насмешки. Протянул я, догадываясь о причинах. Решил показать, что ты на меня и сейчас влияешь. А ты думал, что меня можно вот так просто запугать, смертный? А вот теперь он просто издевается. Предполагаю, что даже хохочет. Слушай, меч-кладенец, мы оба понимаем, что без меня ты не сможешь жрать души так, как тебе того хочется. Да и с тобой тоже не особо хорошо получается, человечишка. Как ты вообще с такими куцами мозгами дожил до своих лет? Кальция много кушал и витаминов группы В, ответил я. Знаешь, мне тут на ум пришло, что в грязь или дерьмо тебя окунать будет довольно глупо. Да ты прям прогрессируешь рядом со мной, человечек. Гордись тем, что теперь твой наставник один из древнейших демонических клинков, и я вот думаю, если тебя забросить далеко в море, через сколько тысячелетий найдется счастливчик, который тебя найдет. Нелепая угроза. Ты и сам не избавишься от меня. Твой источник уничтожен, сам ты не можешь направлять магию из своей души, так что остаюсь только я. Что верно, то верно. Перстень Гекаты просто расплавился после того, как выдал весь запас заклинаний, которые в нем наличествовали. «Знаешь, а так даже лучше будет», — заявил я. «Нет источника, ниоткуда будет черпать и применять магию, а значит и не выследит меня никто. Хе-хе-хе, глупый человечишка, кто тебе вообще основы магии преподавал?» Голос клинка откровенно насмехался надо мной. «Так и быть, я снизойду до того, чтобы объяснить тебе азы. Ну давай, попробуй, только лишь для того, чтобы пояснить тебе, насколько ты ничтожен, человечишка. Душа порождает магию, нейтральную, но она приобретает окрас после того, как человек или любое другое одушевленное существо начинает служить высшим силам. В твоем случае, клятва верности демонице окрасила твою и без того отличающуюся от местных душу не просто в серые тона магии теней, но и добавила демонического астрального запаха. А-а-а, так значит меня выслеживают по запаху, надо же, всего со второго раза понял. Нет, просто мне уже это объясняли не так давно, только более профессионально, про душевную ауру. Пффф, и заем пачкать магические термины от того, кто не понимает их. Я упростил трактование, чтобы даже до твоего куцого мозга дошло. Куцого, значит, ну-ну, но, мне же хватило ума понять, что ты, сыкливая ржавая железяка, дорожишь моей шкурой, уточнил я. С чего ты взял этого? С того, что как только мне начала угрожать смертельная опасность, ты, мой магию сосущий металлический друг, тут же прекращал вытягивать из меня все соки и давал доступ к своим запасам, превращаясь, по сути, в мой источник, пояснил я. Последнее сражение мне крайне не понравилось, но, лишь подтверждает правило, я тебе нужен живым. Молчание в ответ. Кажется, душа, которую заперли в этом клинке, или создали, кто знает-то, не особо умна, или же настолько преисполнилась за годы своего одиночества верой в свое превосходство, что банально не замечает очевидного, ну или считает меня совсем уже недалеким. А раз так, то клинок не влияет на мой разум, иначе бы он точно знал, о чем я думаю и к чему эти разговоры в стиле «дяденька меч», «я простачок Куропас», «расскажите мне побольше». Но в то же время он влияет на мою агрессию, мои раздражения, словоблудие с витиеватостями. ХМ. Гормоны и психика, эмоциональные центры, болевые центры, но не воспоминания и мышление. Батюшки, осенило меня. Да ты же просто усилитель, дружок. Влияешь на тело, чуток на мозги, чтобы не отвлекаться от сражения и поглощения душ. Да и все. Я могущественный боевой артефакт, который выпендривается перед недостойным смертным. Теперь уже рассмеялся я. Это какая-то шиза. Чуть живой засланец из другого мира беседует с артефактом, который пыжится и пытается доказать, что он, великий и могучий, должен играть первую скрипку. Так и должно быть. Сомневаюсь, усмехнулся я. Пусть твоя бывшая владелица мне лично и не знакома, но по рассказам она не из числа тех, кто позволит себе полоскать мозг и плясать на вторых ролях. А значит, ты просто пытаешься показать, что ты представляешь из себя больше, чем есть на самом деле. И думаешь, что если я слаб, по сравнению с Лилит, то у тебя это получится. Так и будет, зловеще пообещал мне клинок. Без меня ты, никто. Так и нахрен ты мне тогда нужен такой твердолобый, спросил я. Оружие, которое кусает своего владельца, это помеха. Пусть даже и ценное. Мне проще будет отказаться от тебя, отдать тем, кто передаст по назначению, эльфам, замаскировать свою ауру и двигаться дальше к своей цели. А уж чем махать в сражении у меня есть. Клинки эльфийских мечников-магов, какие-то там клинки погибели, которые меня едва не прикончили. И сделают это, если ты возьмешь их в руки, пообещал мне пожиратель душ. Это артефакты света. Был бы ты чуть умнее, то понимал бы, что свет – это противоположность тени, полный антипод. Филолог бы с тобой не согласился, произнес я, но в подробности вдаваться не буду. Говорю же, мне проще будет от тебя избавиться. Продать, например, а в обмен получить какого-нибудь сильного раба-мага. Готовый снова сдохнет, спасая твою тщедушную шкуру, ехидно поинтересовался меч. Веселая получается беседа. Ходим вокруг да около, торгуемся, указывая друг другу на собственные слабости, и отступать не намерены. И ни одного слова по существу договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве. Интересно, так все дипломатические встречи проходят, сперва замер аргументов, а потом торги, как бы там ни было, железяка, но факт остается фактом, произнес я. Без тебя в качестве источника магии теней я как-нибудь проживу, а вот ты без меня навряд ли получишь новые души. Уж я постараюсь, чтобы тебя не нашли добрые люди в ближайшие пару тысяч лет. Или, наоборот, нашли, но эльфы. Интересно, а зачем им столь древний и вредный артефакт практиков, как думаешь? Молчит. Догадываюсь, что прекрасно понимает. Эльфы его точно душами кормить не будут. Предполагаю, что они в принципе вывозят из гиблых земель мощные и древние артефакты, чтобы их не прибрал к рукам кто-то другой. Люди, например, если захотят пощекотать длинноухим эго и устроить какой-нибудь локальный замес в стиле крестовых походов против клятых ксеносов или что-то вроде того. Что ты хочешь, недостойный человечишка? Спросил Клинок. Для начала, чтобы в отношении меня ты прекратил себя вести словно надменный кусок металлолома, сказал я. Пока ты в него же и не прекратился моими стараниями. Молчание. Против фактов сложно что-то противопоставить, это он про мою недостойность или про то, что я в состоянии отправить его прозябать еще какое-то время. Так и быть, я, возможно, он особо подчеркнул последнее слово, перестану к тебе так обращаться, если ты продолжишь убивать сильных врагов и питать меня их душами. Ну, честно говоря, я и не рассчитывал на то, что он вот так просто согласится отказаться от возможности меня как-то принижать. Но главное здесь в том, что он уже согласился на мои условия. Победа не реальная, а скорее моральная. Далее, продолжил я, ты прекращаешь питаться моими силами. И чем же я должен удовлетворять свой бесконечный голод душ? С сарказмом поинтересовался Клинок. Ой, не заливай мне тут, поморщился я. Мы оба знаем, что я видел твои резервы. Хватит на то, чтобы выжечь все королевства. Тихий смех, едкий такой, насмешливый. Ну-ну, смертный, произнес Клинок. Мои запасы, только мои, но ты давал мне к ним доступ, напомнил я. Чтобы ты не сдох по причине своего скудоумия, кажется, это вздох разочарования. Но ты и в этом случае умудрялся проходиться по краю, и наконец-то сдох. Почти. Да умер ты, умер, раздраженно произнес Клинок. Оболочка души начала распадаться. Я уже почувствовал вкус твоей остаточной магии, как эта зверолюдка начала перекачивать в тебя энергию своей души, сжигала себя, чтобы восстановить целостность твоей оболочки. И, что самое обидное, у нее получилось восстановить обрушившиеся фрагменты. И как она смогла это сделать, полюбопытствовал я. Особо сильным магом она не была, и уж точно черпала энергию не из своей души. Кто-то ей помог, подумав, произнес Клинок. В этом ритуале нет ничего сложного, но в то же время нужны колоссальные затраты магии на то, чтобы создать канал души и начать перекачку. Кто-то явно заинтересован в том, чтобы ты не умер, человек, кто-то из демонов. А мне почем знать? Раздраженно спросил Клинок. Я был занят пожиранием энергии твоей души, пока она не растворилась в пространстве. Кто бы ее ни направлял, кто бы ни подсказывал, я не ощутил его присутствия рядом. А значит, этот самый благодетель связался с Лео, когда она была у нашего разбитого фургона. И сделал он это быстро, чтобы любой, кто в состоянии почувствовать магию, его не обнаружил. Бог виноделия, может быть, как-никак, но фратер, его паладин, находился поблизости. И, насколько я понимаю, этот божок мог мониторить все происходящее через своего адепта. Почему я так решил? Да потому что он раньше давал ему указания относительно меня, и делал это с полным пониманием ситуации. Значит, как минимум наблюдает, вероятнее всего, через тот артефакт, который на груди таскает фратер. Допустим, произнес я, насколько все плохо с моей душой, так сам и посмотри, фыркнул Клинок. Или что, думаешь, пообещал мне души, и я тут же превращаюсь в твоего цепного пса? Не выйдет, смертный, я и так даю тебе больше, чем ты заслуживаешь. Кстати об этом, мне потребуется твоя магия, чтобы залечить свои раны и восстановиться. А может тебе еще и врата в преисподнюю открыть? А ты можешь, а ты переживешь путешествие туда? Резонно. Но, думается мне, меч набивает себе цену. В мой мир можешь открыть портал? Смертный, не наглей. Кажется, клинок уже начинает кипеть. Я и без того с твоим умением драться буду получать не просто крохи, а объедки энергии чужих душ. А ты хочешь получить мои резервы, чтобы уйти отсюда? Нет уж, я готов тебя поддерживать, пока ты даешь мне души убитых врагов. Но пока не доставишь мне столько магии, сколько потребуется для открытия портала в другой мир, даже не заикайся. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд, да колонна ножками машет, вызывая торнадо ряд. Выходит, чтобы вернуться на землю, мне не нужно добираться до гибельных земель, я могу просто нарубить пожирателю душ побольше врагов и сваливать назад. Интересно, вот только есть загвоздка. Мне нужно что-то в гибельных землях, что-то, что станет ультимативным оружием против ангелов, что-то, что нас спасет. Железка, а ты случаем не умеешь потрошить ангелов в промышленных масштабах? Чем черт не шутит? Вдруг и не нужно никуда мотаться, устроим здесь тотальный геноцид. Кто такие ангелы? Спросил меня пожиратель душ. Те же эльфы, только намного сильнее. Боги, не настолько сильнее. Младших богов я убивал, самодовольно произнес демонический клинок. Хорошая жатва, много магии получил. Тебе, кстати, чтобы уговорить меня открыть портал в другой мир, лучше бы тоже начать убивать богов. А сколько энергии потребуется для того, чтобы отсюда убраться? Поинтересовался я. Пары тройки старших богов будет достаточно, ехидно заявил пожиратель душ. Сколько? Опешил я. А ты думал, что это простое заклинание? Откровенно издевался надо мной клинок. Человечишка, да будет тебе известно, что Лилит убивала мной десятки младших богов, сотни человеческих и эльфийских магов, тысячи, даже нет, десятки, а то и сотни тысяч обычных смертных и эльфов. Но даже этого не хватило на то, чтобы убраться отсюда. Потери магии при уничтожении врага достигают едва ли не 80%. Какие еще потери? Разве ты не полностью поглощаешь душу убитого? Тяжелый вздох. Магическая механика явно обошла тебя стороной, произнес клинок. При поражении души врага я нарушаю ее оболочку. И после этого заключенная в ней магия вырывается в окружающее пространство, рассеивается, уходит в неизвестность. То, что я успеваю захватить, это намного больше, чем получается у других поглощающих души артефактов. Для того я и был создан. Жрать больше, чем остальные, кивнул я. Ненасытна ты, железяка. Ты даже не представляешь, что такое жить в ощущении постоянного бесконтрольного голода. В голосе послышалась застарелая боль и обида, скрепленная пресловутым «я не такой, как все, вы меня не понимаете». Это бремя, честь, наказание и высшая награда, какую я только могу себе позволить по милости Лилит. Быть запертой в клинке душой, которая существует ради того, чтобы жрать другие души, уточнил я. Молчание. И для чего тебе это? Поинтересовался я. Зачем накапливать в себе столько энергии? Надо. В голосе появилась досада. Я же не лезу тебе в душу с вопросами о том, для чего тебе все происходящее. Правильно. Мы же не друзья, а так, товарищи по несчастью. Возмущенное фырканье. Из тебя товарищ, как из червяка, правитель. Ты недооцениваешь червяков, заступился я за обитателей почвы. Зато прекрасно представляю, чем ты являешься и что можешь, заявил клинок. Слабак, и практик лишь по названию. Без источника, ты просто жалок. Я равнодушно пожал плечами. Зато у меня есть душа. Кто тебе сказал, что у меня ее нет? Осторожно поинтересовался клинок. Твое молчание в ответ на мои слова про душу, запертую в мече, чтобы жрать другие души. И снова молчание. Значит, ты точно неодушевленное существо, констатировал я. Зато как обиженную добродетель разыгрываешь. Зато не притворяюсь тем, чем не являюсь, парировал клинок. Это ты верил в то, что я одушевленный артефакт? Да, ты просто железка мага душе соска, для которой подобное существование, по твоим же словам, это и дар, и проклятие.